и так уже потеряли много времени. Она весело усмехнулась. Ты прав. Слишком много времени потеряно. Почувствовал ли он горечь в ее тоне? Внезапно он схватил ее за руку и увлек в углубление двери дома, где было относительно тихо. Марианна, ты же знаешь мое положение. Я еду на войну и больше не принадлежу себе. Вспомни, мы же договорились, что ты присоединишься ко мне позже. Позже. Ты забыла? Нет. Нет. Боюсь, что это ты много забыл. Даже меня. Ты сошла с ума. Не торопись. Не надо. Ведь тебе даже не пришло в голову спросить, как я жила это время. Нет. Тебя это не интересует. Вот Крэг сразу спросил. А я не ответила. Я спешила увидеть тебя. Только Крэг. Вот это друг. А я? Кто же тогда я? Ты? Она пожала плечами. Ты человек, который любил меня, но больше не любит. Да, я клянусь, что да. Я по-прежнему люблю тебя. И в его памяти мгновенно воскресли пылкие дни их любви, страстные стоны ночей на простых тюфяках. И он обнял ее, чтобы прижать к себе. Его теплое дыхание обвеяло лицо молодой женщины. Но она не проявила инициативы, ибо что-то в ней оставалось ледяным. «Марианна, Марианна!» — взмолился он. «Выслушай меня. Клянусь спасением моей души, что я не переставал любить тебя. Только я больше не имею на это права». «Право? Ах, да, да, да. Я знаю. Война?» «Нет, нет, слушай. Ошибки, которые мы совершаем, нам никогда не удается исправить. Приходится нести их груз, пока это угодно Богу. Мы оба, любя друг друга, сделали все, чтобы ускорить неизбежность. Мы метались по всему свету, но хотя мы собрались очень далеко, судьба все равно нас настигла. Она сильнее. Однако, что ты хочешь сказать? Какая судьба? Моя Марианна. Та, которую я сам по глупости выковал из-за ревности и гнева. И она забросила меня в Петербург. Я думал, что мне будет трудно найти старых друзей отца, что они, может быть, забыли, что где-то существует последний Бофор. Так вот, знаешь, кого я встретил, попав к нему? Она отрицательно покачала головой, чувствуя, что эта преамбула вызывает в ней страх. Я встретил младшего сына Крылова, Дмитрия. Он вернулся из Америки, куда его посылал отец, в надежде узнать, что стало с нами, и попытаться возобновить прежние отношения, которые представляли интерес в коммерческом плане. Он был в Чарльстоне. Ну и что? Моя же Пилар, которую мы считали навсегда замурованной в монастыре в Испании, вернулась ко мне домой. Внезапный приступ гнева охватил Марианну. Так это она судьба. Эта подлая женщина, сделавшая все, чтобы ее муж взошел на эшафот, пытавшаяся и ее, Марианну, убить. И из-за этого он так терзался. Ну и что?